Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, при изучении истории Ветхого Завета мы находим, что жизнь Давида, израильского царя, очаровательная. Поднявшись из неизвестности по воле Божией, Давид стал царем над народом после нескольких лет в изгнании по причине враждебности царя Саула. После 15-летнего царствования, 7 лет над Иудой и 8 лет над Объединенным Царством, Давид выразил желание построить постоянное место для славы Божией, чудесный храм. Но в этом ему предстояло разочарование. Пришло слово от Господа, что он не может построить храма, потому что он был мужем воин. Однако он был поощрен откровением, что его сын будет иметь эту привилегию. Позже мы узнаем, что это обещание Бога было полностью исполнено. Так как израильтяне всегда были победителями в войнах, потому что они были верными своему Богу и принципам теократии, то мы познаем, что Давид преуспевал до такой степени, что власть Давида простиралась на север и восток Ханаана Палестины. Можно сказать, что до царствования Давида Израиль имел мало военного искусства, несмотря на то, что овладевал обетованной землей, они были победоносными над своими врагами. Но во время царствования Давида народы начали страшиться силой монарха, который теперь управлял с Иерусалима. Их границы расширились на восток до Ефрата. Великий историк Иосиф Флавий приводит свидетельство местного историка Николауса Дамасского в подтверждение свидетельства, которое оставили еврейские писатели. Из этого кажется, что царство, в котором Дамаск был столицей, стало очень могущественным при Адраазе, который мог действительно считаться его основателем. Но после различных стычек с царем Давидом был наконец побежден в великой битве около Ефрата. Иосиф Флавий рассказывает в подтверждение с повествованием Писания, что после того, как Давид покорил Дамаск и всю Сирию, он триумфально вернулся в Иерусалим, где он посвятил Богу золотые щиты, которые носила царская охрана Адраазара. На юге власть Давида распространялась на юг до Черного моря. Это был труд брата Иава, Авесы, который победил Едомитов в долине Соленой. Казалось, что Давид был не готов включить все завоеванные места, чтобы они были частью его или еврейской территории. Покоренным местностям разрешалось иметь своих царей и управителей, но они становились вассалами государства. Устанавливались горизонты, чтобы обеспечить платеж налогов, но цари и управители имели возможность управлять. Но из всех заграничных союзников Давида самым ранним и очень драгоценным был Хирам, царь Тирский. Этот союз был заключен вскоре после того, как Давид завоевал Иерусалим и сделал его столицей теперь единственного Израиля. В Писании записано: «Ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь» — 3 книга Царств, 5 глава, 1 стих. «И союз оказался полезным для Израиля и для царя Тирского». Из второй книги Царств 5 главы узнаем, что Хирам снабжал Давида кедровыми деревьями, плотниками и каменщиками, которые построили дом Давиду. Этот союз продолжался и с наследником Давида Соломоном, его сыном. Давид на распутье. Печально происшествие в жизни великого царя Давида повредило тишине, которые он имел как управитель великого израильского народа. Генерал Давида Иав воевал с аммонитянами на той стороне Иордана. Неопределенное время тянулась осада Равы. Давид по какой-то причине не возглавлял осаждающей армии. было сказано: «Эта война доставляла мало волнения царю, который спокойно отдыхал в Иерусалиме». Вторая книга Царств, 11 глава. Но этот недостаток волнения об исходе наступления на Амон и свободу, которую Давид чувствовал от тяжелой ответственности в то время, привело к трагическому переживанию. В беспечный момент Давид разрешил своим плотским порывам приобрести контроль. Его общение с живым Богом в то время могло быть очень слабым. Размышление над Словом Божиим и Его законом, вероятно, прекратилось. Какие бы ни были обстоятельства, мы знаем, что Давид очаровался красивой женщиной Версавии, которая была женой одного из его воинов, служившего у Иоава в Амоне. Давид совершил прелюбодеяние с Версавией. Грех его умножился, когда он повелел мужу женщины вернуться в Иерусалим с вестью от Иоава. Предполагая, что он может прикрыть свой грех, Давид отсылал Урию пойти в свой дом и провести время со своей женой. Давид был встревожен, когда смелый и доблестный Урия отказался, потому что он чувствовал, что он на боевой службе в то время. Когда Урия вернулся на место осады в Амон, он принес весть, написанную царем Давидом, сообщающую Иоаву, чтобы поставил Урию там, где будет самое сильное сражение в осаде города Раву. Целью этой вести было, чтобы Урия был убит в битве, и таким образом Давид мог свободно жениться на Версавии. План осуществился, как желал Давид. Давиду сообщили, что Урия был убит в битве. Версавия оплакивала смерть своего мужа. Когда кончилось время плача, Давид взял ее в дом свой, и она сделалась его женою. Но из Писания мы узнаем: «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Вторая книга Царств, 11 глава, 27 стих. Всякий грех не нравится Господу, зло в очах Его, какую бы форму он ни принимал. Священное Писание не прикрывает грехи детей Божиих. Всякий грех должен быть осужденным, и таким образом Давид оказался на распутье жизни. Давид ужасно согрешил, и этот грех не может быть скрытым. Бог видит его. Давид послал весть Иоаву: «Пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего». Вторая книга Царств, 11 глава, 25 стих. Таким образом, мы находим в этом повествовании Писание. Первое. Привлекательность Давида замужней женщине, которая привела его к совершению прелюбодеяния. Второе. Грешное действие, чтобы он не был осужден, когда оно обнаружится, привело Давида к повелению предать смерти невинного мужа. Третье. Лицемерная весть, посланная командующему генералу, который выполнил царское повеление, не сознавая причины для этого. Давид надеялся таким образом избежать обнаружения. Четвертое. Но Бог был невнимательным к действиям Давида. Бог был недоволен. Бог должен наказать. Давид должен познать, что грех твой найдет тебя. Числа, 32 глава, 23 стих. Позор был причинен престолу Израильскому, самому Давиду и живому Богу, который посадил Давида на престол. Затем мы узнаем, что Бог послал пророка к Давиду по имени Нафан. Вторая книга Царств, 12 глава, передает нам пылким языком, каким образом пророк укорил, упрекнул и обвинил царя за его грех. во имя живого Бога пророк укорил царя и угрожал ему, что меч, который он частным образом употребил для уничтожения Урия, не отойдет от дома его. Подобным образом он также подтвердил, что Давид переживет унижение, видя своих собственных жен публично обесчещенными его ближними. И вдобавок к этому, из его собственного дома восстанут против него. Похвале Давида замечаем, что весь пророка возбудила дух Давида. Будучи разоблачен как преступник страшного преступления, Давид возопил в полном отчаянии: «Согрешил я пред Господом». Вторая книга Царств, 12 глава, 13 стих. Горький вопль Давида обнаружил настоящее покаяние, на которое пророк мог сказать: «Господь снял с тебя грех твой». Аминь.